вырваться из клетки страха. Султан Мустафа I сошел с ума еще до того, как стать султаном. И никакой радости воцарение ему не принесло. Он уже был безумен. Дергал визирей за бороды, хихикал и вел себя дико. Бедняга сошел с ума, потому что с детства жил в постоянном страхе. Его должны были казнить по закону Фатиха. Всех младших братьев правителю следовало казнить во избежание разделения государства и великой смуты. Но султан Ахмед откладывал казнь брата Мустафы. То живот у Ахмеда заболел в день казни, то гроза началась сильная. Эта совесть мешала Ахмеду привести задуманное в исполнение. Но Мустафа в итоге помешался. Жить в постоянном ожидании казни невыносимо. Это пытка, дамоклов меч, который висит над головой. С другой стороны, Ганнибал, например. Этого полководца преследовали галлы, устраивали ловушки, нападали, а соратники жестоко предавали. Так пишет историк Тит Ливий. Но Ганнибал оставался в здравом уме и твердой памяти, как и другие великие люди, которые всю жизнь находились в крайней опасности. В чем же разница? Мустафу держали взаперти, в отдельном павильоне, из которого он не мог выйти, в клетке, проще говоря. А Ганнибал свободно перемещался, прятался, бегал, нападал, принимал решения, ездил на боевом слоне, менял шапки и одежды. Он был свободен и мог не только убегать, но и нападать, когда надо. Мустафа был несчастным ребенком, зависимым и заключенным в клетку. Ганнибал же по свободной воле выбирал свой путь, мог бороться и сопротивляться. Тревога и страх никогда не минуют в трудные времена, и в жизни приходится сталкиваться с опасностями, страхом, враждебностью. Да и живем мы в ожидании смерти, она неизбежна. Но с ума не сходим. И есть только одно средство сохранить себя, свою личность — борьба. А борьба — это движение, выбор. Избавиться от тревоги и страха невозможно, если есть для них реальные основания. Но можно действовать, а не сидеть в павильоне над миской плова, слушая унылые звуки зурны и дрожа от страха. Действуйте, защищайтесь, меняйтесь. Помогайте другим, участвуйте в общих процессах. Будьте со своими, боритесь за своих, за Родину. Развивайтесь, двигайтесь. Да хоть одежду меняйте, как Ганнибал, который постоянно переодевался, чтобы враги его не узнали. И он избежал гибели от рук врагов. Пока боремся, мы живем. Когда сядем в павильоне, пусть даже в тепле и сытости, начнем разрушаться. И это подтверждается опытами психофизиологов. Пока ты свободен, можешь бежать или нападать, ты живешь. Когда ты заперт, ты гибнешь. И даже если опасная ситуация завершится благополучно, ты можешь выйти из клетки уже ненормальным, извините. И ни к чему тебе будут радости жизни.